Глава 14. Упуская что-то важное. Каблуками по паркету сердце рвется из груди, сил и мочи больше нету. Я прошу меня, прости, Ева Садовская. Ева вышла из душной аудитории, наполненной взволнованным шепотом повторяющих нервные сплетения студентов. Первый, как это всегда и было. Она подумала, что эта комната – самое большое нервное сплетение, которое она когда-либо видела, и хихикнула про себя от этой немного глупой шутки. Ее не покидало ощущение, что она могла бы наговорить преподавательнице всякий бред, никак не связанный с анатомией, даже еще хуже – называть надколенник коленной чашечкой и предложить провести чаепитие в духе мартовского кролика и безумного шляпника, и ей бы все равно поставили высший балл, не глядя. Она так и не смогла привыкнуть к тому, что успела завоевать авторитет перед всеми преподавателями, кроме Ильи Александровича. Помимо этого, ей предложили поучаствовать в вузовской олимпиаде по анатомии. Ева колебалась, потому что была уверена, что совсем не помнит материалы первых двух семестров обучения, но все же согласилась. Победителю и призерам обещали «отлично за экзамен автоматом». Приз не очень интересовал Еву, ей хотелось зарыться с головы в учебнике, чтобы не было времени на мысли о всяком, о чувствах, о биохимии, об Илье Александровиче и произошедшем между ними, наконец. Процесс был куда важнее результата. Подготовка к Олимпиаде была отличной возможностью, ее тихой гаванью, в которой будут только она, анатомия и Мирослав. Мира тоже хотел принять участие, это было его последним шансом не сдавать экзамен и выйти на два из двух автоматов в эту сессию, поэтому Ева решила, что они могли бы готовиться вместе. Да и первые два этапа были дистанционными на интернет-платформе их института, так что они могли бы написать их, совещаясь. Дело было за малым – предложить это Мире. Студентка колебалась, но почему-то думала, что тот не сможет ей отказать. И была в этом абсолютно права. «Еще немного, и ты прирастешь к этому учебнику», – насмешливо заметила Лиза. «Весь день из него не вылезаешь. Что там у тебя? Дай взглянуть». С этими словами она бесцеремонно выхватила книгу из рук своей лучшей подруги. «Лиза, верни», – возмутилась Ева. Был перерыв. Катя со своими подружками убежала в столовую рассказывать о незабываемом свидании с Ильей Александровичем, которого на самом деле не было. Преподаватель проторчал на отработке несколько часов и намеренно не стал предупреждать старосту, что он не приедет. Но уж что-что, а врать и приукрашать она умела, как никто другой. В этом староста и преподаватель были очень похожи. Возможно, это было единственным, что было общего у этих двоих. И вот вечер в одиночестве мигом превратился в шикарный ресторан, непрекращаемый поток комплиментов, езду по ночному городу на его автомобиле и еще кое-что, о чем Катя рассказывала, понизив голос, потому что о таких подробностях не принято говорить громко. Она бы с радостью проиллюстрировала свой рассказ каким-нибудь подарком, якобы от него, но была на мели. В кабинете остались только Лиза и Ева. Лиза отбежала к доске, задевая валяющиеся на полу сумки других студентов. Было это совпадением или нет, но светлый рюкзак их старосты она пнула сильнее, чем остальные. Гнева Кати Лиза не боялась, только расстроилась, что ее удара было недостаточно, чтобы черная спортивная бутылка открылась и залила учебники. В следующем семестре Лиза не собиралась возвращаться в эти стены, но все еще собиралась с мыслями, чтобы рассказать об этом Еве. «Это что, мышцы?» «Ты настолько разуверилась в себе, что решила завалиться на последнем колке и сразу готовиться к экзамену?» «Да, мышцы. Нет, заваливаться я не собираюсь. Отдай по-хорошему, или я покажу Марку твое детское фото, где ты пьешь и писаешь одновременно». «Ах так! Я думала, мы подруги!» – недовольно фыркнула Лиза, но учебник все же вернула. «Да, подруги, и у меня нет этого фото!» Ева засмеялась. «Вредина!» Подруга нахмурилась, но тут же ее лицо просветлело. «Это ты к встрече со своим мальчиком учишь?» «Он не мой мальчик», — огрызнулась Ева. «Так вот она какая! Романтика зубрилок!» Лиза захихикала и предприняла еще одну попытку кражи атласа, на этот раз неудачную. Ева захлопнула учебник у нее перед носом и убрала его в рюкзак. «Не думай, что у меня нет других твоих дурацких детских фото. И не только детских». «Говорю же, вредина!» Та улыбнулась. «Тебе не кажется, что вы могли бы уже заняться с ним чем-нибудь более интересным?» Лиза игриво пробежалась пальцами по тыльной стороне ладони Евы. «Скажем так, химией или физикой?» Еве стало очень некомфортно. Воспоминания нахлынули. Она вновь, как наяву, ощутила горячее дыхание Ильи Александровича на шее, его руки на своем теле. Снова ее сердце бешено забилось, она начала задыхаться, но постаралась не подавать виду. Знала, что это у нее плохо получается. Как бы она ни хотела, а центр дыхания оставался под Корковым, что означало одно – сознание над ним не властно. Ева посмотрела наверх, на белый потолок, чтобы не дать волю слезам. Ей не очень хотелось именно сейчас посвящать свою подругу во все это дерьмо. Неподходящий момент. Когда все почти наладилось, возвращаться в прошлое не хотелось. Но почти не считается. Она отодвинулась, лишь бы разорвать физический контакт, зарылась в учебник и буркнула. «Не смешно. К твоему сведению, физика и химия закончились еще на первом курсе. Сейчас у нас физиология и биохимия». Лиза поняла, что разговор окончен, но так и не смогла осознать, когда именно потеряла доверие своей лучшей подруге. И что же опять сделала не так? Она решила оставить свои хорошие новости до более подходящего момента, хотя ее всю распирало изнутри. В этот раз Ева с Мирой не слушали преступления и наказания, потому что решили оставить рассказ Свидригайлова о призраке его жены до лучших времен. Они устроили небольшой блиц по костям и суставам. «Сколько гребней на крестце?» «5». «Из скольких частей состоит височная кость?» «Из 3». «Какими суставными поверхностями образованы суставы Шопара или Сфранка?» «А вот это еще нужно повторить. Что такое ключи этих суставов?» «Раздвоенная и межкостная предплюснеплюсневая связки». «В каких суставах есть суставные диски?» Ответ оба не смогли дать. Вопросы, которые они задавали друг другу, были очень простыми, даже глупыми, но помогали настроиться на рабочий лад, поверить в себя, в свои знания и перейти к чему-то более существенному. Мирослав от своих знакомых со старших курсов уже узнал задания первых двух этапов, которые когда-то были. Из года в год кафедра теста не меняла и точно не стала бы этого делать и в этот раз. Более того, он уже начал их прорешивать на парах и в перерывах между ними, но не чтобы произвести на Еву впечатление, а потому что считал, что времени очень мало, и они не смогут все успеть. От Евы он перенял привычку торопиться, начинать заранее и бояться не успеть. Пока Ева доставала из морозилки яркие ягоды-облепихи, искала по всем полкам баночку с липовым медом и делала чай, Мирослав читал вслух вопросы, ответ на который уже знал. Ева ошибалась на каждом 4-м или 5-м вопросе. Мышцы и кровеносная система были ее слабыми местами. Она помнила, как в ночь перед последним коллоквиумом 1-го семестра 1-го курса сидела на кухне, смотрела в окно и рыдала от беспомощности, потому что вконец запуталась в мышцах предплечья и голени, считала часы до контрольной и количество вопросов, которые так и не запомнила. Проклинала фасциальные ложа и слои, бугристость и отростки, на которых начинаются мышцы. Она ненавидела. В итоге на коллоквиуме ей достался трицепс ноги. Одна из 5 мышц, которые она знала на 5. После этого она окончательно решила, что больше никогда не будет оставлять подготовку на самый последний момент. Ева подошла к столу с 2 кружками ароматного чая. Она хотела освободить немного места и подвинуть свой атлас, но случайно скинула его. По полу разлетелись бумажки с заметками, схемами и ответами на какие-то тесты. Ребята принялись их собирать. На оборотной стороне одного из тетрадных листов, явно когда-то служивших шпаргалками, Мирослав увидел строчки, нацарапанные фиолетовой ручкой. Буквы спешили, натыкались одна на другую, пытаясь угнаться за мыслью. Это не было похоже на всегда аккуратный почерк Евы, но содержание не оставляло сомнений, что это написано именно ее рукой. Поколебавшись, Мира незаметно спрятал лист к себе в карман. Когда последствия неуклюжести Евы были устранены, ребята наконец-то склонились над айпадом Мирослава. Они мельком переглядывались, от кружек шел согревающий и тело, и душу пар. Их руки едва касались друг друга, но этого было достаточно, чтобы бабочки в животе выписывали альфа-спирали или повторяли контуры внутренних органов. Ребята искали в интернете название глубокой артерии плеча по фамилии ученого и переговаривались в полголоса. «Они думают, мы гении? Я латынь выучила, и все, хватит. Я даже не хочу быть хирургом или травматологом или кардиологом или кем-то еще, кто будет иметь дело с артериями. Зачем мне вообще это? Или они думают, что нам истории медицины было мало? И если бы я так хотела знать ученых и выдающихся людей, то вряд ли бы стала поступать в мед. Но как мне это поможет в будущем?» – негодовала Ева. Мирослав слушал ее и улыбался, уткнувшись в экран и продолжая искать. «Нашел ответ. Артерия Лужки. Смотри, есть еще синус Лужки, синус петрозус инфериор, нижний каменистый синус». Его глаза загорелись. «Класс!» – ответила Ева без особого энтузиазма и отпила чай. «Если попадется вопрос на экзамене, смогу блеснуть своими знаниями». Мира посмотрел на нее и улыбнулся. «Здорово же! О, вот тут через 3 задания как раз вопрос про этот синус». Задания, ответы на которые он знал, уже давно закончились. «Да брось! Уверена, что никто не заморачивается с этой олимпиадой, как мы. Автомат у тебя в кармане. Кстати, что у тебя с гистологией?» «Ну...» Мирослав отвел глаза и принялся разглядывать фиалку. «Тебе бы цветок полить». «Негодяй!» Ева недолюбливала людей с автоматами по гистологии и мысленно добавила их всех в категорию «не бро». Даже если они были такими милыми, внимательными и вообще лучшими на свете парнями и сидели у нее на кухне. Она резко вскочила и отошла от стола. «Зато я смогу тебе помочь с подготовкой. Я много что помню и смогу погонять тебя по препаратам». Мире показалось, что он обидел ее, поэтому попытался сгладить углы. «Лучше откажись от этой пятерки и сдавай экзамен, как все». Отвернувшись к раковине, буркнула Ева. Она набрала воды в стакан. «Ты серьезно?» Он был готов бросить все и прямо в эту секунду со всех ног бежать на кафедру гистологии, пока не сформировали списки автоматчиков. «Нет, конечно». Пока Ева поливала фиалку, она свободной рукой взлохматила волосы Мирослава. Жест ей показался слишком смелым, как будто они знали друг друга уже 1000 лет. Ева повеселела. Она по глазам поняла, что тот слишком серьезно воспринял ее слова. Она недолюбливала автоматчиков по гистологии, но участи сдавать экзамен никому не желала, тем более Мирославу. В назначенный день после пар, как и договаривались, они снова сидели у Евы на кухне и наперегонки решали задание первого этапа. Был понедельник, через пару улиц от них полным ходом шла отработка по биохимии, предпоследняя в этом семестре. Ева временно забыла о существовании этого предмета и забила на эту кафедралку. Время покажет, что зря. Мира закончила решать тесты на 3 минуты раньше. Они оба сделали ошибки в некоторых заданиях, но процент выполненного даже так оставался сильно выше проходного. На следующий день они нашли свои фамилии в списке прошедших дальше. Еще через пару дней решали наперегонки задания второго этапа, чтобы пройти дальше и пропустить последнюю отработку по биохимии. Очень легко забыть о чем-то важном, когда сидишь на кухне с человеком, рядом с которым голова становится легкой, а все мысли улетучиваются, как эфиры. После 2 часов ковыряния в кишках, мышцах и мозгах в поисках нужных структур, Ева стояла рядом с заведующим кафедрой, сжимая в руках свой заслуженный диплом за 2-е место. 1-е занял Мира, и она на него совсем не злилась. Понимала, что тот сделал гораздо больше, чем она, которая просто выучила верные ответы и которой на практическом туре просто повезло. Ева привыкла считать, что в любой неудаче виновата сама, когда каждый ее успех – заслуга госпожи Фортуны. Но, несмотря на всю радость момента, ей казалось, что что-то не так. Будто она упустила из виду что-то очень важное, что не может не сказаться на ее жизни. Задания у Евы и Мирослава были разными. Да и в кабинеты, где в нос бил едкий запах формалина, участников запускали по одному, поэтому всю дорогу до дома Евы они обсуждали Олимпиаду. Ева призналась, что ей пригодились и синус, и артерия Лужки. Мира не без стыда рассказал, что завалился на латыни и перепутал название тощей и подвздошной кишки. Еву это развеселило. У подъезда они обнялись на прощание, это уже вошло у них в привычку. На этот раз они так простояли даже немного дольше, чем могли бы обниматься друзья. Ева теперь не могла бы даже представить свою жизнь без Мирослава. И дело было даже не в том, что тот раздобыл задание, обеспечив тем самым им высокие места и возможность поехать на какую-нибудь более престижную Олимпиаду. И не было ни дня, когда он не ждал встречи с этой студенткой. На последнем занятии по биохимии, когда всем проставляли зачеты, Ева осознала, о чем же забыла. Количество ее отработок, которое ни в каких системах исчисления не было равно нулю, рухнуло тысячетонным грузом ей на плечи. А злорадная улыбка ее преподавателя, с которой он произносил: «Ева Васильевна, а вы единственная из группы, кто остался без зачета. Очень жаль, вы подавали такие надежды. Еще встретимся в следующем семестре на отработках», полностью уничтожила ее морально. Со стипендией можно было распрощаться. Как она сдаст экзамены, было уже неважно. «И какой теперь толк от моего автомата по анатомии?» – думала студентка. Когда все ушли, староста группы немного задержалась. Никто уже не сомневался, зачем. «Зачет отрабатывает», – тонко заметила Лиза, покидая аудиторию. Когда Ева вышла с кафедры после того, как провела 15 минут в туалете в тщетных попытках успокоиться под негодование подруги о том, какой их преподаватель козлина, она увидела в холле Мирослава. Лиза молча ретировалась, ее присутствие только помешало бы, да и в кафе Марк ждал новостей о том, как прошел ее зачет. Взглянув на Еву, Мирослав все понял и молча обнял ее. Та снова разрыдалась, но плакать у него на плече было гораздо приятнее, чем над раковиной в туалете. Она очень ценила, что с ним можно было разделить и радости, и печали. «Вместе все отработаем, а стипендию вернем в следующем семестре. Это я тебе обещаю. Может, даже на повышенную подадим». Мира поглаживал Еву по спине в бесплодных попытках ее утешить. Семестр заканчивался контрольной по анатомии, которую ей закрыли просто так, как призерши Олимпиады. Позже в холл вылетела Катя, завалившая колок. Ее спалили с микронаушником. Преподавательница вдруг решила проверить студентку магнитом, и маленькое устройство покинуло ушную раковину старосты. Ева не думала, что когда-нибудь так сильно ощутит чью-то ненависть. Еве было ее не жаль. Она не понимала, на что надеялась Катя, систематически списывая контрольные, но ей вдруг стало неловко. Тяжело радоваться успеху, когда рядом переживают неудачу. «Кать, за неделю до экзамена отработки будут каждый день!» Она попыталась проявить учтивость. «Да пошла ты, Садовская!» Староста выскочила из корпуса со скоростью электрона в андронном коллайдере. «Супер!» – бросила Ева в пустоту. Слетела со стипендии, погрязла в отработках по биохимии. Любая мелочь возвращает к Илье Александровичу, да еще и Катя послала. Все слезы Ева уже выплакала. Осталась одна сухая обида на весь мир и обстоятельства. Она пообещала Мире, что за время каникул не будет убиваться, хорошенько отдохнет и дослушает их аудиокнигу. Она улыбалась каждый раз, когда мысленно произносила это словосочетание. До Нового года оставалось несколько дней, а все неприятные события и слезы Ева хотела оставить в старом.